Мы сидели на террасе и цедили через соломинки апельсиновый коктейль. Адмирал Корнелиус утопал в глубоком кресле, а рядом с ним замерла по стойке смирно парочка богатырей двухметрового роста. В сущности, только теперь я имел возможность разглядеть этого вояку как следует. Довольно сухощавый, с уверенной мимикой и величавыми движениями. Чем-то он крайне походил на Белинского, с его болезненной худобой и сердито сверкающим взором. Правда, был несколько старше и туберкулезом, скорее всего, не болел. «Так что, поговорим?» Он улыбнулся одними губами. Я неопределенно пожал плечами. Не оборачиваясь, адмирал легким взмахом руки отпустил своих волкодавов, дружелюбным тоном уведомил. «Учтите, разговор у нас будет конфиденциальный, я бы даже сказал, сугубо доверительный». «А вот шиш!» – дерзко произнес я. И, разумеется, адмирал ничего не услышал. Да и сложно было услышать, поскольку дерзил я в последнее время все больше про себя. Лишние репрессии мне были ни к чему, а посему я предпочитал ругаться и спорить молча. Ни карцеров, ни лекарств, ни общения с типами вроде питона мне больше не хотелось. «Так вы согласны со мной побеседовать?» «Отчего же не побеседовать?» Одно из немногих достоинств, приобретаемых с опытом, это способность к невозмутимости. Вот и сейчас я излучал полнейшую невозмутимость. Маска, что сковывала мое лицо, сидела прочно, не съезжая ни вправо, ни влево. Давалось это без особого труда, поскольку каких-либо значимых эмоций я действительно не испытывал. Все главное и страшное осталось за кормой, а эта невзрачная рябь была мне, что называется, на один зубок. «Курите?» Адмирал Корнелиус щелчком распахнул серебряный портсигар, показал мне плотную шеренгу коричневых мундштуков с золотой окантовкой. В жизни никогда не курил. «Вот как? Странно, надо признать». «Что же тут странного?» – медленно проговорил я. «Ежегодно в качестве субсидий ЕС выделяет на развитие табачной промышленности 1 миллиард евро. Субсидий и в табачной промышленности. Только задумайтесь». Поневоле на ум будут приходить мысли о всемирном заговоре. «Евро?» Брови адмирала озадаченно дрогнули. «Признаться, не очень понимаю, о чем вы толкуете. Я толкую о том, что более глупой привычки человечество еще не выдумывало». «Вот как?» Смутившись, адмирал спрятал портсигар в карман. Ну а как ваше самочувствие? Голова, сердце, печень?» «Спасибо, еще дышу». «Что ж...» Он пошевелился жилистым телом, аристократическим движением скрестил на груди руки. «Как вы, наверное, поняли, у меня имеется к вам пара серьезных вопросов». «Всего пара?» «Ну, возможно, чуточку больше». Адмирал Корнелиус скупо улыбнулся. «Это мы решим по ходу беседы. Тогда начинайте». Я тоже откинулся на спинку кресла. Неловко забросил ногу на ногу, но показалось неудобно, и я просто вытянул их перед собой. Самое странное, что этот человек меня действительно ничуть не смущал. Напротив, я чувствовал, что это я повергаю его в смятение. Он неплохо держался, но за всем его вельможным холодком ощущалась настороженная растерянность. «Что ж, приступим». Корнелиус в нерешительности пожевал губами. «Должен заметить, что администрация заведения, в котором вы лечились, с некоторых пор стала испытывать определенные затруднения. Судя по всему, связаны они были с вашим появлением, а потому на меня вышли с просьбой разобраться в ситуации». «Я вас внимательно слушаю». «Это хорошо, что вы слушаете. Уверен, вы можете сделать шаг к нам навстречу и рассеять некоторый туман, возникший в связи с недавними происшествиями». «Какие происшествия имеются в виду?» «Погода в столице, повышение цен, отсутствие грибов в лесу». «Вы прекрасно знаете, о чем я говорю». «Разумеется, я говорю о происшествиях, имевших место в учреждении, в котором некоторое время вы изволили обитать». «Не я изволил, а меня изволили», – поправил я адмирала. «Если уж вы хотите доверительности, то называйте вещи своими именами. Не какое-то не учреждение, обычная психушка». «Ну, не такая уж и обычная», – адмирал Корнелиус натянуто улыбнулся. «Честно говоря, я бы предпочел называть это место больницей». Я хмыкнул, но от спора все-таки воздержался. «Так вот», – продолжил адмирал, – «мне бы очень хотелось, чтобы вы прояснили ситуацию. Согласитесь, действительно странно, что на протяжении столь короткого времени погибают сразу трое пациентов. Из запертых помещений неведомым образом исчезают лекарства, пропадает лечебная документация, В довершении всего серьезно заболел Конрад Павлович, главный администратор больничного учреждения. Чем же это он, бедненький, приболел? Никак разжижением мозга. У него обнаружены, сухо проговорил адмирал, воспаление легких, перелом бедренной кости и желчный камень величиной с куриное яйцо. И все в один присест, я покачал головой. Пожалуй, с таким богатым букетом его действительно можно поздравить. Не ерничайте. Сегодня прошла операция, и камень удалили. Но, адмирал перевел дух, это не обычный камень. Они выудили из него часы. Ваши часы. Мои часы отобрали в первый же день прибытия в клинику. Тогда каким образом они могли оказаться в желчном пузыре администратора? Спросите у него. Я к нему в желчный пузырь не лазил. А псориаз? А легкие? Как мог Конрад Павлович столь короткое время подцепить эти заболевания? И потом, кто сломал ему ногу? Вы полагаете, что это сделал я? Я полагаю, что вы располагаете нужной информацией. Послушайте, чего вы от меня хотите? Чтобы я вылечил вашего соглядатая? Я хочу, чтобы вы дали мне разъяснение. К сожалению, я не хирург и не терапевт. А значит, и нужной вам информации располагать не могу. Но вы сами признавались, что раз в неделю проводите обязательные голодовки. А какое это имеет отношение к нашему администратору? Адмирал поморщился. Хорошо, оставим Конрада Павловича в покое. Перейдем к погибшим. Выходит, и тут вы меня подозреваете? Но, честное слово, это же смешно. Это не смешно, Петр Васильевич. Совсем не смешно. Ну а заподозрить вас было более чем логично. Судите сами, уж очень много совпадений. Каких еще к черту совпадений? А таких. Адмирал Корнелиус не сводил с меня цепкого взора. Слова его падали словно камушки в пересохший колодец. Я не буду перечислять множественных обстоятельств. Назову лишь главное. Погибали и пострадали все, кто так или иначе поднимал на вас руку. Так уж и все. А вы напрягите память. Стоило вам подраться с Кудряшом, как на следующий день он умирает. Он проглотил вилку. Ладно, допустим. А что случилось с керосинщиком? Так вы его, кажется, называли. Адмирал нервно поерзал в кресле. Разве вы не развязали с ним конфликт? С ним многие конфликтовали. Тем не менее, человек пропал. И пропал совершенно бесследно. Причем же здесь я? Удрал человек из психушки только и всего. Очень уж зол был на врачей. У меня, честно говоря, иные сведения. Адмирал сердито поджал губы, порывисто расстегнул ворот кителя. Не мог он удрать. Незачем ему было это делать. С администрацией заведения он дружил. Пациенты его не обижали. Поскольку я молчал, адмирал продолжил. Ну а как быть с поводырем? А что поводырь? Он ведь бил вас? Причем бил при свидетелях. Верно, бил. А администрация наблюдала избиение. И даже в ус не дуло. Кстати, при чем здесь поводырь? Он-то, кажется, жив-здоров. Ничего подобного. Адмирал хмуро покачал головой. Вскоре после вашего отъезда поводырь скончался. Вот как. А вы удивлены? Уже проведено экстренное вскрытие. Установлена смерть от ишемической болезни. Проще говоря, инфаркт. Я нахмурился. В памяти промелькнуло мутное воспоминание и тут же погасло. Кажется, что-то связанное с Осипом. Но об Осипе они не должны были знать ни в коем случае. А вы знаете, что этот ваш поводырь сломал мне нос? Разумеется, я в курсе. И считаю, что у вас был веский повод для мести. Да как же я мог отомстить этому бугаю? Вы видели его грудную клетку? А бицепсы? Сомневаюсь, что даже ваши бычки смогли бы его одолеть. Мои бычки? Ах, вон вы о чем. Адмирал рассмеялся, но как-то суховато. Неискренне. Не знаю. Хотя думаю, что справились бы. Даже наверняка. Вам ведь это как-то удалось? Вот и мы не лыком шиты. Тем не менее, керосинщик все же пропал. Пробормотал я задумчиво. А он был пострашнее поводыря. Тонкие пальцы адмирала сплелись в напряженный узел. На секунду изменили цвет. На лбу моего собеседника выступили бисеринки пота. Потому я и пытаюсь выяснить все обстоятельства случившегося. С натугой выдавил он из себя. Если же говорить о керосинщике, то здесь действительно случай необычный. То есть я хочу сказать, что керосинщик не был обычным больным. В отличие от прочих пациентов, его отличали способности, которые трудно именовать нормальными. Что, например? Бросьте, вы и сами о них прекрасно знаете. Адмирал суетно передернул плечами. До сих пор, скажем, не выяснено, откуда этот человек добывал керосин. Да и с огненной плазмой этот пациент, судя по всему, был на короткой ноге. Вблизи керосинщика постоянно что-нибудь вспыхивало и загоралось. Только за время его пребывания в больнице было зафиксировано более десятка необъяснимых возгораний. Имело место и парочка вполне серьезных пожаров. Занятно. И что же дальше? Ничего. Среди этих случаев было такой, что наводит на мысль о предумышленном нападении. Вспыхнула одежда на санитаре, который накануне не слишком ласково обошелся с керосинщиком. Представляю себе. Что вы себе представляете? На щеках адмирала Корнелиуса выступили пунцовые пятна. Представляю себе это ваше неласковое обращение. Так он сгорел? Я имею в виду санитара. По счастью, нет. Его вывезли из больницы с сильнейшими ожогами. Адмирал неуютно поежился. Признаюсь, столь беспокойный пациент нас тоже не слишком устраивал. Но, согласитесь, на воле он представлял бы для нас значительно большую угрозу. И вы решили с ним примириться? Не совсем. Но все, что мы опробовали на этом человеке, оказалось недейственным. Что значит опробовали? Вы пытались его убить? Я не знаю всех подробностей проводимых экспериментов, поскольку этой темой занимались другие люди. Но... Адмирал на минуту замолчал. Как бы то ни было, этого человека в больнице боялись. Боялись практически все. Судя по всему, такое положение вещей устраивало и его самого. Но теперь он пропал, я пожал плечами. Ну и что? Если по вашим словам он действительно являлся колдуном, значит и логичных объяснений в его поступках искать не приходится. Колдунам, знаете ли, свойственно иногда пропадать. Колдуны на то и колдуны. Так может вы тоже колдун? Адмирал глянул на меня из-под лобья. Кто же еще мог уничтожить керосинщика, как не свой такой же? Тем более, что я располагаю достоверными сведениями о том, что керосинщик собирался вас выжить из больницы. Не только меня. Возможно. Но именно в вашем случае у него возникли проблемы. Сильных конкурентов мало кто любит. Но неприязнь керосинщика обернулась против него самого. С чего вы это взяли? Больничные листы, Петр Васильевич. Худо-бедно, но они все-таки отражают динамику состояния больного. Так вот, у бедолаги керосинщика нелады со здоровьем стали отмечаться сразу после вашего появления в больнице. Давление, пульс, энцефалограммы. Все полетело в тартарары. В день же, когда вам прооперировали сломанный нос, у него впервые наблюдался нервный приступ. Что-то вроде эпилептического припадка. При чем здесь я? Вам лучше знать, Петр Васильевич. Подумайте. О чем? О том, что нужно поделиться информацией с вами? Но чего ради? Не вам ли, уважаемый, я обязан своим возмутительным пленением? Прежде всего, вы обязаны мне сегодняшним освобождением. Вы называете это свободой? Я указал рукой на высокий забор, на колючую проволоку, на охранников, прогуливающихся по тропинкам сада. Сожалею, но все это делается для вашего же блага. Вам жизненно необходимо поправить здоровье. Кроме того, не забывайте о своих многочисленных врагах. Ну а мои люди в состоянии обеспечить самую надежную охрану. Да ну, я позволил себе усмехнуться. А не ваши ли люди, адмирал, организовывали на меня одно покушение за другим? Мой собеседник прикрыл рот ладонью. Неловко прокашлялся. Вы не знаете всего, Петр Васильевич. Так расскажите мне, сделайте милость. Увы, этого сделать я не могу. Тем более, что всей информацией я также не располагаю. Собственно, потому я и пришел к вам. Чтобы выяснить, каким образом был уничтожен керосинщик, а его действительно уничтожили. Фигура в кресле напротив меня настороженно выпрямилась. По-видимому, да. Но кто и как, об этом я тоже ничего не знаю. Тогда, может быть, вы знаете, кто такой король Луд? Вы ведь упоминали о нем неоднократно. Адмирал вновь судорожно переплел пальцы. Самодержцев с таким именем я не знаю. Или, может, это просто позывной имперского служащего? Я хмыкнул. Почти угадали. Почему же вы называли его английским ткачом? Шутил. В отличие от ваших сограждан, я люблю пошутить. А разгром в кабинете Конрада Павловича, украденные бумаги с лекарствами, стопка истлевших документов в сейфе. Вы и тут ждете объяснений? Представьте себе, жду. Корнелиус, как гончая, почуявшая след, чуть подался вперед. Очевидно, он стремился ковать железо, пока горячо. Плохо ли хорошо, но я отвечал, и он торопился спрашивать, потому что получал, если не прямую информацию, то во всяком случае косвенную, над которой можно было позднее поразмышлять. Единственное, что он упускал из виду, это то, что определенный минимум знаний черпал из его вопросов и я. Это была обычная шалость, своего рода эксперимент. Эксперимент? Конечно. Если подобными вещами баловался какой-то керосинчик, почему нельзя было попробовать и другим? Другим это значит вам? Не отвечая, я улыбнулся. Рассказывать этому человеку про африканских колдунов я, разумеется, не собирался. Воронингё там или не воронингё, но сны – дело глубоко интимное. И не моя вина, что организм выработал столь изощренный механизм защиты от внешнего. Не я же в самом деле расправлялся с керосинщиком. Между тем, строгий гость явно нервничал. Барабаня пальцами по подлокотнику, он то и дело бросал в мою сторону испытующие взоры. «Великолепно! Просто великолепно! Хотелось бы знать, что вы умеете еще. Вас настолько это интересует, или я начинаю вас пугать?» Он с шумом втянул в себя воздух. «Нас, знаете ли, трудно запугать. Тогда в чем же дело?» «Мотивация!» Он звучно прищелкнул пальцами. «Мы хотим знать мотивы ваших поступков». «Какая еще мотивация вам нужна? Я просто защищаюсь, как умею». «Тогда зачем вам понадобилось затапливать подвалы?» «Подвалы? О чем вы?» «Не прикидывайтесь. Я говорю о больничных подвалах. Там хранились долгосрочные архивы, возгоночные агрегаты из хемлабораторий, штаммы боевых вирусов, плюс кое-что еще». Впервые за всю беседу я внутренне содрогнулся. Дельце на поверку оказалось значительно более интересным. По всему получалось, что мои галлюцинации выходили боком этому миру. Да еще каким боком? «Значит, их действительно залило водой?» – медленно проговорил я. «Послушайте, может, вам стоит пошарить там? На донышке, значит». «Зачем?» – спросил он и тут же напрягся. «Вы считаете, то есть керосинщик может оказаться там?» Я не стал ломаться и с самым простецким видом кивнул. «Не уверен на все 100, но куда же ему еще деться?» Адмирал Корнелиус заторможенно выбрался из кресла. «Что ж...» Лоб его пошел старческой гармошкой. «Мы проверим это, Петр Васильевич. Сегодня же. И наш разговор мы тоже обязательно продолжим, если вы, конечно, не возражаете». «Какие уж тут возражения?» Я великодушно кивнул. «Только учтите, к тому времени, когда вы его обнаружите, он может основательно проржаветь». «Что-что?» «Да нет, это я снова шучу, не обращайте внимания». Бормоча себе что-то под нос, адмирал двинулся к воротам. «Одна маленькая просьба», – окликнул я его. «Да». Он с готовностью развернулся. «Позаботьтесь о том, чтобы сюда привезли Анну. Само собой, со всем положенным этикетом». Чуть подумав, адмирал Корнелиус кивнул. «Сделаем. Кроме того, мне нужен Павловский». «Павловский?» «Да, есть такой кудесник в кинотеатре «Лоранж». Работает магом и целителем. Можно это устроить?» «Пожалуй, что да». И снова адмирал посмотрел на меня более чем странно. Грудастую, ногастую медсестричку по моей просьбе с дачи убрали. Очень уж она меня раздражала, особенно по утрам, когда приходила делать мне очередной укол. Сама процедура впрыскивания в ягодицу чудесной сыворотки превращалась в нечто двусмысленное. Правда, моего Осипа, а навестил он меня в первый же день моего пребывания на новом месте, подобные мероприятия чрезвычайно веселили. Не знаю уж, откуда он за нами подсматривал, но всякий раз, выглядывая то из-под койки, то из-за шкафа, он со значением причмокивал мне губами, а руками изображал некие крутые обводы, которые, по всей видимости, согласовались у него с высшим проявлением женской красоты. «Хотя что ж», – изрекал он глубокомысленно после ухода медсестры, – «Ангелина тоже, конечно, ничего». Вообще, по этой части, как я заметил, он, вопреки светлому своему статусу, был большим докой. А может, виной всему являлся его малый рост. Как известно, маленькие нередко слывут отменными ходоками налево, да и цинизма у них хватает. Осип же, как я уже говорил, излишними комплексами не страдал, и, по его же собственным словам, мужчиной был хоть куда и хоть когда. Оказываясь наедине, мы частенько вступали в спор по поводу приоритета мужчин перед женщинами, и оказалось, что спорить с моим отцветом – дело крайне непростое. Осип был двумя руками за патриархат, и отчаявшись, я однажды пересказал ему любимый мой фильм «Кто поедет в Трусковец» про ловеласа, который нежданно-негаданно попадает в ловушку, которую сам же себе и устраивает, признавая в конце концов доминирующее положение сердца над разумом. Я не проводил никаких параллелей, Однако на Осипа история произвела сильнейшее впечатление. Во всяком случае, в тот вечер разговоров про женский пол он не возобновлял. Когда в комнату внесли цветной телевизор, он немедленно устремился к нему, очевидно, надеясь тут же выловить в эфире фильм про трусковец и тех, кто в него поедет. Но показывали какую-то полную даму, бюстом попирающую рояль, грудным контральто, выдающую нечто заунывное. Мы слушали ее долго, с глубоким вниманием, а подытожил концерт Осип очень просто. «Голосок так себе, а грудь отменная. Такую можно и дольше было показывать. А вот бы она его опрокинула, смеху-то было...» «Кого его?» – удивился я. «Да рояль-то!» Вообразить подобное мог, разумеется, только он. Фыркнув, я поинтересовался. «Лучше признайся, это ведь ты спалил документы в кабинете Питона?» Лоб Осипа исчертили искренние морщины. «Документы? Какие документы? А что ты там жёг? Так ведь темно было, откуда я знаю?» «Ну, скручивал какие-то бумажки, подсвечивал себе. Я же лекарство для тебя искал. А кнопок решил не касаться. У них там кругом сигнализация. Вот и старался не включать свет». «А зачем пепел в сейф положил?» Осип на минуту задумался. «Следов, наверное, не хотел оставлять», – простодушно признался он. «Если бы все у стола оставил, сразу бы обнаружили. А так хоть какое-то время выиграл». «Ну а с карточкой поводыря что приключилось?» «Это ты брось», – Осип нахмурился. «Тут я 100% чист». «Но это ведь ты ему лист с инфарктом подсунул». «Мало ли, что я ему подсунул. От таких вещей люди не умирают». «Но ведь умер же». «А это уже у тебя надо поинтересоваться, от чего он умер», – огрызнулся Осип. «Или у тени твоей. Отцветы, к твоему сведению, смертоубийством не занимаются». Пусть странная, но логика в его словах действительно присутствовала. Я прекратил расспросы, тем более, что вслед за телевизором в палату вкатили столик с горкой фруктов. Тут были и сетчатые ананасы, и апельсины с бананами, и бордовые гранаты с черным переспевшим инжиром. Что-то кардинально менялось в окружающем нас мире. На лицах медперсонала все чаще бегали улыбки, а люди в хаке как-то в раз пропали. Не думаю, что их удалили вовсе, но, видимо, ребяткам велели держаться от нас на почтительной дистанции. И этим же вечером на территорию пансионата, так мы решили именовать это место, въехал лимузин адмирала Корнелиуса. Мордоворота в штатском он отпустил пощипать травку. Сам же, едва выбравшись из машины, быстрыми шагами устремился к подъезду навстречу встречающим его врачам. «Поджарило, вот и засуетился», – с ехицей заметил сидящий на подоконнике Осип. «Ты бы лучше спрятался, не маячил», – посоветовал я. Говорил я это не без тайного умысла. Очень хотелось хоть раз своими глазами увидеть, как исчезает или появляется отсвет. Однако ничего из моей затеи не вышло. В дверь коротко постучали, и я на секунду отвлекся. В этот самый миг отсвет и растаял в воздухе. «Господин адмирал изволили явиться», – помпезно известил меня халдей в белом халате. Недовольный тем, что проглядел момент исчезновения Осипа, я ответил ему неприязненным взглядом. Таким же взглядом я встретил и ворвавшегося в комнату адмирала. «Вы знали все с самого начала», – с порога выпалил Корнелиус. «Ну, положим, не все и не с самого начала». Я кивнул гостю в сторону кресла. «Присаживайтесь». Он рухнул в кресло, сняв фуражку, платком утер взмокшее лицо. Чудо чудное свершилось. Грозный надменный интриган растерял всю свою спесь. «Хорошо», – он шумно вздохнул и порывисто стиснул подлокотники. «Считайте, что вам удалось поставить меня на место. Очень этому рад. Я понимаю, что целиком и полностью виноват перед вами, а потому прошу принять мои извинения. Вы о покушениях? И о них тоже. Предлагаю поговорить более открыто». Я пожал плечами. «Говорите». Он снова издал шумный вздох, точь-в-точь как корова, опустившая морду в ведро с вареной картошкой. Неловко отвел взор в сторону. «Наверное, я действительно виноват перед вами, но все равно...» Глаза его впились в мое лицо. «Я точно знаю, что вы не тот, за кого вас принимают». «А за кого меня принимают?» «Само собой, за кандидата консула. Кто же я, по-вашему, на самом деле? Самозванец Лжедмитрий или очередная копия господина Хусейна?» Сверкающий взор адмирала несколько потускнел. «Не знаю, о ком вы говорите, но я полагал, то есть поначалу я думал, впрочем, неважно. Теперь, после всего случившегося, можно сделать вывод о том, что Споткнувшись, он окончательно умолк. «Короче говоря, вы нашли керосинщика?» «Мы обнаружили его скелет», — адмирала передернуло. «От плоти ничего не осталось. Одни голые кости. Я сразу припомнил вашу фразу о ржавчине. Скажите, как это могло произойти? А почему вы решили, что скелет принадлежит керосинщику? Это не вызывает сомнений. Рост, строение тела, зубы, отсутствие левого мизинца. У врачей имелась его подробнейшая анатомическая карта. Словом, идентифицировать останки было совсем несложно. Другое дело тот вид, в котором его обнаружили. И этот подвал...» Гость заерзал в кресле. «Я видел схему здания в разрезе. Подвальчик там вполне скромный. Но наши аквалангисты, побывав там, говорят, что имеется ряд существенных несовпадений. Что, например? Честно говоря, мне хотелось бы услышать это от вас. Хотя, в общем, подвал оказался значительно глубже, разветвленнее и шире. И еще ныряльщики утверждают, что там довольно светло, и будто бы они даже не пользовались фонарями. Но это же полный абсурд. Какой может быть свет в затопленном водой подземелье?» Я хмыкнул. «В самом деле, какая-то загадка. И еще там обнаружили рояль. Настоящий концертный рояль. Я допрашивал Колыванова. Он клянется, что никаких роялей у них сроду не водилось. Может, доктор запамятовал? Такое иногда случается». Адмирал смерил меня странным взором. «Рояль не иголка. Не верю, что о таком можно было забыть. И потом его попросту невозможно туда протащить. Ни через дверь, ни через подвальные окна. Просто не позволили бы габариты». Адмирал хмуро принялся рассматривать собственную ладонь. «Но сдается мне, вы знаете отгадку и этого ребуса. Если бы я знал отгадки всех ваших умопомрачительных ребусов, я бы знал и то, по какой причине сижу здесь, а не в доме Ангелины. Кстати, где она?» «Дома, где же ей быть?» Мой собеседник поморщился. «Вынужден снова извиниться, но за всей этой суетой с керосинщиком я о ней просто запамятовал. Вот видите, какие мы все забывчивые. Вы об Ангелине забыли, а Колыванов о рояле». Я подался к адмиралу. «Так зачем вы, черт побери, уничтожили первого визиря?» Адмирал поднял на меня глаза и снова отвел их в сторону. «Вы должны понять, во дворце переполох. Трон пустует. Самое страшное для страны. Ситуация безвластия. Ясно, что оппозиция встрепенулась. В Хабаровске вновь вынырнула на свет банда батьки Черного, сына атамана Семенова. А в Киеве место верховного гауляйтера попытался занять чужак от партии пахарей. Вы знаете, что бы там началось? Значит, вы убирали всех, кто мог бы так или иначе повлиять на баланс сил. Мы просто вынуждены были это делать. Конечно, это были суровые меры. Ночной выброс батальона «Синих клинков», проведение чистки по всему Дальноморью, но зато к утру все было относительно спокойно. А ведь могла бы уже грохотать война. Вы же понимаете, как такие каши завариваются? Из пустяка и форменной ерунды. А первый визирь? И снова глазки адмирала забегали. В такой обстановке мы просто не могли допустить, чтобы на трон возвели пришлого. А первый визирь? Что ж, он был с вами. От этого паникера можно было ожидать чего угодно. И вы решились на его ликвидацию? Слишком велики были ставки. Адмирал наконец-то взял себя в руки. Все-таки мы отвечаем не за взвод и не отдельный кораблик. Под нами огромная держава. Тот, кто испытывает сомнения, должен держаться от дворца подальше. Возможно, вам не нравятся мои слова, но я и сейчас считаю, что мы действовали правильно. Единственный наш просчет – это ваша персона. Я поморщился. Корнелиус, давайте не будем ходить вокруг да около. Скажите прямо, что вам от меня нужно? Однако к прямому ответу он был явно не готов. Видите ли, я считал, что господин кандидат-консул в очередной раз взял себе дублера. Не так уж сложно это было предположить. Секундочку, под дублером вы имеете в виду двойника? И снова возникла непонятная заминка. Адмирал явно выдавливал из себя ответ. В некотором смысле да, но потом случилось так, что на вас вышли пахари и люминауты. И тогда начальник охраны отдал приказ о прикрытии. Прикрытие двойника? Да, хотя я лично не очень-то в это верил. Прикрытие, пусть даже самое лучшее и привилегированное, не в состоянии спасти первое лицо страны, потому и прибегают время от времени к дублерам. Ну-ну, продолжайте. Именно по этой причине я и послал к месту предполагаемых событий своих людей. Получилось то, чего никто не ожидал. вам удалось выскользнуть. И в первый раз, и во второй. Видите ли, статистика – наука жесткая. И уже тогда я впервые усомнился, а в самом ли деле перед нами обычный дублер. Тогда и возникла идея с психушкой. Адмирал кивнул. К этому времени мы успели связаться со звездочетом и обыскать все имперские уезды. Увы, настоящий кандидат-консул так и не объявился. А потом подозрительно закопошились дворцовые советники. Поднялась буза в палатах. Первый визирь тайно собрал единомышленников, помчался к вам. Адмирал вновь неловко поежился. Вы должны простить меня, но это очень походило на переворот, тонкий и отлично продуманный. Люди, располагающие военной силой, вполне могли осуществить подобное. И вы решили им помешать? Я был просто обязан что-либо предпринять. А теперь? Что изменилось теперь? Теперь? Адмирал Корнелиус нервно забарабанил по подлокотнику. Теперь я поневоле вынужден раскрывать карты. Мы угодили в цайтнот. Смута принимает необратимый характер. Нации просто необходимо предъявить лидера. В чем же дело? Но ведь я уже сказал, настоящий господин кандидат-консул по сию пору не обнаружен. Словом, ситуация крайне опасная. А вы? Что я? Если честно, вы не слишком походите на дублера. Вывод, основанный на попытках разговорить меня? Я понимаю, методы, которые мы использовали, не отличались особой деликатностью. Уж какая там деликатность. Благодаря вам, я вынужден теперь проходить курс реабилитации. Да, но мы в состоянии подключить лучших врачей, включая самого звездочета. Все будет исправлено в кратчайшие сроки, и вас вновь поставят на ноги. В общем, когда мне вкалывали порции веселящего зелья, вы подробнейшим образом пытались со мной беседовать. Адмирал понурил голову. Это был мой долг, и потом я уже сказал, у нас ничего не вышло. Версия дублера рухнула. Однако, если верить вашим словам, на господина кандидата консула я тоже не слишком тяну, верно? Адмирал с усилием выдавил из себя. Все верно. Вы не он. После того, что приключилось с этим бешеным поджигателем в больнице, после затопленного подвала и ваших чудесных спасений, словом, я сейчас окончательно запутался. Вы не он. Это однозначно. Но с другой стороны, выхода нет. Стране позарез нужен лидер. В самое ближайшее время. А потому все будет зависеть от того, что решим мы с вами. Понимаете, вы и я. Вам нужен мой совет? Скорее ответ. Потому что туда, адмирал со значением указал взглядом вверх, туда я должен ввести вас как лицо, уже во всех отношениях определенное. Никаких совещаний и консультаций. Только добьемся того, что посеем сомнения. Либо мы решаем сейчас, что вы это он, либо даем добро на гражданскую междоусобицу. Шоколад в фольге, а фольга под током, пробормотал я. Что вы сказали? Так, не обращайте внимания. Местный бредовый фольклор. Я устало потер виски. Каким временем я располагаю, чтобы обдумать ваше предложение? Боюсь, что времени у нас нет совсем. Я должен услышать нечто конкретное прямо сейчас. Мне нужна основа для меморандума. База вашей будущей программы. После чего я немедленно отправлюсь во дворец подготавливать почву для вашего возвращения. Возвращение? Я обхватил кисть правой руки, чтобы сдержать дрожь. Меня снова окатило волной озноба. Ну а какой базы вы хотите от меня? Вы демократ? Вопрос был задан с придыханием, и стало понятно, что ответ для господина Корнелиуса крайне важен. Скорее нет, чем да. До демократии нужно созреть. А созревание большинства, боюсь, может затянуться на тысячелетия. Значит, вы за диктатуру? Мне показалось, что адмирал выпалил это с облегчением, и я не стал его разочаровывать. Видите ли, сердцем я против всяческой диктатуры. Категорически. Но мировой опыт свидетельствует в пользу того, что только грамотная диктатура выводит нации из кризисов. Я Маршах, Макиавелли, японский феномен и так далее. «У вас же, как я понимаю, на дворе кризис?» «Самый настоящий», – кивнул адмирал. «Кризис власти, кризис экономики и кризис идеологии. Внешне спокойствие еще сохраняется, но нарыв вот-вот прорвет». Я на секунду зажмурился. Увы, все повторялось. В этой чудесной стране также наблюдались знакомые проблемы. «Значит, что?» Открыв глаза, я подмигнул Корнелиусу. «Будем начинать с идеологии?» «У вас есть конкретные предложения?» Адмирал вновь напрягся. «Кажется, я его понимал. Фактически, сейчас решалась не только его судьба, но и судьба всей страны. Единственное, чего он не знал, так это того, что я вооружен опытом собственного мира и собственной, оставленной в прошлом родины. «Есть. Я хочу предложить качественно иную иерархию ценностей», – твердо проговорил я. «Высшая каста. Работники умственного труда. Служители искусства. Врачи и учителя. Средняя каста. Военные, политики и финансисты. Низшая каста. Сельское население. Пролетариат. Работники сервиса, чиновники. Спасибо, что поставили военных в серединку», – выдохнул он. «Уж извините, но армия – слуга народа, как и политики с финансистами. Вести же нас должны умные и талантливые. Разве военные не могут быть умными? Умными могут быть и пролетарии с крестьянами. Военные же, прежде всего, обязаны быть послушными», – отрезал я. «Без дисциплины нет армии, а с дисциплиной нет науки и искусства. Вот и выбирайте. Но если вы хотите железной рукой поднимать экономику, ее поднимет средний класс, тот самый, коего у вас пока, судя по всему, не наблюдается. Для появления же последнего нужны законы, и именно по этой причине я политиков также записал в среднюю касту. В высшей касте политики превращаются в животных и уродливых феодалов. Как же тогда быть с крестьянами и пролетарием? Они тоже в массе свои исполнители. Самые грамотные и умелые будут иметь стимул подняться выше, до тех же ученых, инженеров и учителей. Без армии нет государства, без ученых и толковой педагогики нет вообще ничего». «Однако», – оторопев, адмирал некоторое время смотрел на меня молча. «Вижу, вы не согласны?» – я пожал плечами. «Что ж, не настаиваю. Ваша корона мне без надобности». «Нет-нет», – адмирал взволнованно взмахнул рукой. «Просто я не совсем понимаю». «Чего не понимаете?» «Не понимаю, когда вы успели прийти к столь четкой политической платформе. Она вас не устраивает?» «Почему же? Пожалуй, запиши вы меня в высшую касту, я бы вам не поверил». «Ну что ж, если вы не верите, хочу добавить кое-что еще». Напрягшись, адмирал взволнованно сжал и разжал кулак. «Слушаю вас. С сегодняшнего дня отменим звание подполковника. А генерал-лейтенанта поменяем с генерал-майором. Хватит этой пошлятины и бестолковщины». «Но как же тогда быть?» «Очень просто. Майор должен идти за лейтенантом, а вместо подполковника мы введем чин предполковника. Менее унизительно и более точно. Но люди будут путаться. Только поначалу. Или вас мои предложения решительно не устраивают?» «Отчего же?» Адмирал в задумчивости принялся рассматривать собственную руку. «Знаете, а я ведь даже рад, что вы это не он. Я имею в виду вашего предшественника. Уж его-то платформы я знаю на зубок. И скажу честно, от вашей она отличается весьма существенно. Тогда езжайте во дворец и готовьте почву». «Значит, я так понимаю, вы согласны?» Лицо адмирала просияло. «Согласен или не согласен, но я принимаю такое решение. Правда, при одном единственном условии. То есть, сегодня же я должен увидеть здесь двоих людей. Ангелину и господина Павловского. Я все помню, ваше величество. Госпоже Ангелине уже помогают собираться. А господина Павловского мы ищем по всей стране». «Он что же, пропал?» Адмирал Корнелиус замялся. «Я не уверен, но у него какая-то длительная командировка, гастроли или что-то в этом роде. Во всяком случае, местонахождение его в настоящий момент выясняется. Что ж, как выяснится, позаботьтесь о его прибытии ко мне». «Слушаюсь, ваше величество». Адмирал резво поднялся, натянул на голову фуражку, привычным движением одернул на себе мундир. «Я могу идти?» «Последний вопрос, адмирал». Я впился в него глазами. «Скажите, почему вы решили толкнуть меня наверх?» «Я ведь, извиняюсь, для вас темная лошадка». Адмирал ответил не сразу. Видно было, что ответить на этот вопрос ему действительно было непросто. «Это правда, ваше величество. Вы так и остались для нас темной лошадкой. Но...» Он порывисто вздохнул. «При всем при том, вы сильная лошадка. Сейчас я окончательно это понял. А сегодняшний монарх обязан быть сильным. У нас просто нет иного выбора». «Что ж, вполне исчерпывающе». Я разрешающе махнул рукой, и адмирал чуть ли не бегом устремился к выходу. Я смотрел ему вслед и не испытывал ни малейшей радости. Новая медсестричка оказалась ничуть не хуже предыдущей. хотя сексапильность ее была не в пример умеренней. Если прежнюю можно было смело предлагать на конкурс «Мисс Мира», то нынешняя больше походила на бойкую и тоненькую студенточку. Белое личико в обрамлении светлых кудряшек, вздернутый носик и кокетливые диоптрии в 3-4 очки. Она улыбалась более естественно, чем, собственно, и успокоила меня с первых минут знакомства. Зато Осип снова слегка тронулся на женском вопросе и впервые осмелился проявиться из небытия перед посторонним человеком. «Я как раз возвращался с прогулки, когда наша студентка что-то писала, склонившись в три погибели над столом. Она так увлеклась, что не заметила моего прихода, и именно в этот момент Осип возник у нее за спиной, хищно зашевелив своими ручищами. Впрочем, я знал, что рыцарских правил своих он не нарушит. Все-таки отцвет — это отцвет, каким бы бабником и пропойцей он не был. Ой!» Скинув голову, она наконец-то увидела меня и попыталась прикрыть бумажные квадратики рукой. «Видел твои шпаргалки». Я улыбнулся. «Приятно, когда молодежь учится, пусть даже со шпаргалками. И тошно, когда зарабатывает. То есть, наверное, правильно объяснимо, но все равно тошно. Молодость для того и дана, чтобы любить и удивляться. А зарабатывающий мало чему удивляется. Он начинает познавать изнанку труда и цену всему сущему. Ну а с сознанием приходит цинизм. Ты где учишься? В медицинском. А как звать? Клава. Экзамен на носу, Клава? Ага». Она смущенно кивнула. Мне захотелось посочувствовать ей, сказать что-нибудь ободряющее. Припомнить из собственной институтской жизни десяток другой поучительных историй. Очень уж просто она на все отвечала. Очень уж мило улыбалась. Неиспорченного человека сразу видно по одной единственной улыбке. За эту самую улыбку и полюбить можно. Мельком я даже подумал, что лучше бы оставили на посту ту прежнюю дамочку. Женщины-вамп. Существа, конечно, опасные, но все же не опаснее противопехотной мины. На нее еще надо наступить, на эту самую мину. Здесь же все представлялось зыбким и неустойчивым с самого начала, поскольку трудно пройти мимо хорошего человека, да еще с зелеными глазами и с сердцем что-то такое начинает твориться, и с голосом. Тем не менее, я сделал над собой усилие и прошел мимо. «Что ж, Клавдия, желаю удачи». «Спасибо». Я напряг мышцы шеи, чтобы не оборачиваться, но все же обернулся. Она смотрела мне вслед и весело моргала, а за ее стулом, обомлевшим сусликом, красовался Осип. Этот басовитый сердцеед мимо пройти не сумел. Я не стал его окликать, не нянька же я ему в конце концов. Жаль, конечно, если спугнет девочку, но может и обойдется.